Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. На протяжении почти 15 лет Стиг Венерстрём являлся самым ценным агентом советской разведки в Скандинавии. С 1949 года по 1963 полковник ВВС Швеции сумел передать Советскому Союзу множество военных секретов Швеции и других западных стран. Насчет Швеции вы погорячились. Вы считаете, что не предавали свою родину? Я не нанес никакого существенного ущерба Швеции. Извините, но в это верится с трудом. Моя деятельность была направлена прежде всего против США и НАТО. Ну, позвольте, а сбитый шведский самолет 13 июня 1952 года у границы Советского Союза. Это не ваших рук дело? Согласен. Именно я сообщил Москве об очередном рейде самолета, занимавшегося сбором информации о советской ПВО в районе Балтийского моря. Однако самолет был напичкан американским оборудованием. Вся собранная информация предназначалась для Пентагона, а не для Швеции. Кстати, о США. Вы ведь еще в 1946 году были завербованы американской разведкой. Почему потом решили работать на СССР? Русские оказались более щедрыми работодателями. В практичности вам, судя по всему, не откажешь. Умеете торговаться? Да, что-то в этом роде. А сколько всего вы получили от советской разведки за время сотрудничества? Мои услуги обходились русским примерно в 50 тысяч крон в год. Кроме того, в ГРУ мне присвоили звание генерал-майора. А что советская разведка требовала взамен? Любую информацию о новейших разработках военных самолетов, управляемых ракет, различных прицелов и локаторов, разведывательной аппаратуры. Вы имели большие возможности для получения всех необходимых секретных материалов? Ну, разумеется. С 52 года я 5 лет проработал шведским военно-воздушным атташе в Вашингтоне. Занимался закупками оборудования для ВВС Швеции. В 1957 году вы вернулись в Швецию. Это как-нибудь сказалось на возможности дальнейшей разведывательной деятельности? Только в лучшую сторону. Я ведь тогда возглавил авиационную секцию канцелярии Министерства обороны Швеции. На новом месте я был просто обязан находиться в курсе мирового военно-технического развития. Именно тогда вам удалось раздобыть для Советского Союза сведения о новейших ракетных системах США? Да, Швеция рассматривала возможность приобретения новых американских систем. Среди них оказалась и первая ракета с ядерным зарядом «Бомарк». Заряд обладал огромным радиусом действия. Помню, сведения о ракете вызвали настоящий переполох среди советских специалистов. Вам пришлось прибегнуть к определенным ухищрениям, чтобы завладеть столь секретными документами? Дело в том, что такое вооружение, как ракета «Бомарк», было удовольствие не из дешевых. Ну да. Поэтому министр обороны Швеции лично знакомился с описанием потенциальных закупок. От меня требовалось позвонить в авиационное командование и попросить прислать необходимые документы для ознакомления министра. А разве документы не должны были незамедлительно ложиться на стол министра? Когда вы успевали копировать материал? Не забывайте, мы, шведы, народ неторопливый. Так что при желании всегда можно было устроить некоторые проволочки. На прием к министру я с бумагами попадал лишь через несколько дней. Этого времени вполне хватало, чтобы сфотографировать все страницы. Агент советской разведки, полковник ВВС Швеции Стиг Венерстрём был арестован 20 июня 1963 года. Все материалы судебного разбирательства и служебного расследования были засекречены на 50-летний срок. Полный объем секретных военно-технических материалов стран Запада, переданных Венерстрёмом советской разведки за 15 лет, станет достоянием гласности лишь в 2014 году. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.